Как это? Цвет? О, нет! Скорее, уберите, уберите эту гадость! Эти яркие клочки портят мой стильный костюм! Храпелкин лихорадочно пытался стряхнуть с себя частички цветных снов, но они облепили его так крепко, что он стал похож на Орликина. Все пропало! Этот цвет от меня не отстает! Что же это? Неужели я теперь буду цветным? А сны из Катиной подушки все продолжали и продолжали сыпаться. Они укрыли все вокруг, и страна черно-белых снов стала превращаться в яркую и цветную. Небо стало голубым, солнце желтым, трава и деревья зелеными, а птицы и цветы переливались всеми цветами радуги. Что вы сделали с моей страной? Где стиль? Где черно-белость? Где бело-черность? Где серость, наконец? Почему все такое пестрое? Катя, вот уж не ожидал тебя тут увидеть. А я думал, ты тоже стала совсем, черно-белой. Да не, я теперь граффити занялась. Я теперь все перекрашиваю. Я теперь с вами, с цветными. Молодец. А я? Ну и куда я теперь такой? Ну даже и не знаю. Предложить разве тебе поселиться у меня? В стране цветных снов? Теперь ты вполне подходишь. Да и выбора у тебя нет. Серость-то закончилась. Теперь все будет только цветным. Постойте, постойте. А где Веня? Храпелкин, ну-ка признавайся, куда брата моего дел? Да никуда я его не девал. Вон он спит под кустиком зеленым.